Глава 58. Мягкие, нежные, такие сладкие губы Вероники порхали по обнаженному торсу Алекса, спускаясь все ниже, и у молодого человека перехватило дыхание от наслаждения. «Ника!» — тихо простонал он от сладкой пытки. Металлический скрежет открываемой двери резко прервал его приятный сон и прокатился по нервам ушатом холодной воды. «Вот уроды! Не могли прийти позже!» Алекс одарил убийственным взглядом вошедших в камеру охранников. Двухметровых амбалов в униформе космических стражников, но с серыми нашивками на плечах в виде решетки. Когда Рэй и Лангеран доставили Алекса на Фемиду, его заперли на сутки в одиночной камере, стены которой представляли собой металлические прутья под напряжением. А теперь двое мрачных громил-конвоиров нацепили на Алекса оранжевую арестантскую робу и притащили его в небольшой белоснежный кабинет, где за прозрачным столом сидела эффектная дамочка лет 18 на вид. Она перебирала золотистые бумажки, напоминающие плотную фольгу. Пепельные волосы, спадающие каскадом до пояса, огромные чуть раскосые ярко-фиолетовые глаза, чувственный розовый рот, нежная персиковая кожа, большая грудь. В такую можно было влюбиться с первого взгляда. Образ роковой красотки довершала ее одежда. Плотно облегающий черный комбинезон с заклепками и неприлично глубоким декольте. «Сирена», — догадался он. Один из громил резко толкнул Алекса в грудь, и тот плюхнулся на стул, припаянный к полу. Руки курсанта космической стражи тут же были заведены назад и зафиксированы пластиковыми наручниками к спинке чуть повыше сиденья. А на лодыжках защелкнулись кандалы. Выполнив свою миссию, охранники вышли из комнаты, оставив его наедине с этой молодой, вызывающей одетой особой. «Назовите ваши персональные данные». С легким придыханием начала допрос колоритная девица. «Красив, умен и обаятелен», — усмехнулся Алекс, бесцеремонно разглядывая незнакомку. «Я вас не на сайте знакомств регистрирую, а в камеру смертников». Девушка нервно заерзала на стуле под спокойным, чуть ироничным взглядом пленника. Она привыкла, что мужчины млели от одного ее вида, но этот, очевидно, был крепким орешком. «О, тогда это в корне меняет дело. Запишите меня под именем «Ужас, летящий на крыльях ночи».» Откровенно смеялся над ней сероглазый красавчик. Девица нахмурилась, селись подобрать наиболее едкую реплику. Но так и не успела завершить этот мыслительный процесс, поскольку дверь кабинета отворилась. И внутрь быстро вошла еще одна девушка, очень похожая на нее, только еще красивее и чуть постарше, лет 25-30, с длинными золотистыми волосами и в бордовой бархатной накидке почти до пола. Алекс мысленно окрестил ее амазонкой, с любопытством разглядывая облегающую кожаную одежду со стильными ремнями и заклепками, а также прицепленный к поясу внушительного размера тесак. «Малика», — вскочила молодая сирена и почтительно склонила перед ней голову. «Брысь!» Даже не взглянув на нее, отдала лаконичный приказ амазонка. И девица пулей вылетела из кабинета. «Назовите ваши персональные данные», — спокойно произнесла сирена, по-хозяйски усаживаясь за стеклянный стол. «Александр», — представился молодой человек и тут же добавил. «Сергеевич Пушкин». «Бакенбардами не дорос». Скептически усмехнулась красотка, водя рукой по фольге. Алекс почувствовал к ней невольное уважение. Красивая, умная, да еще и с чувством юмора. Настоящий бриллиант среди всей этой серой инопланетной массы. И откуда она вообще о Пушкине знает? Он внимательно присмотрелся к буквам, которые проявлялись под ее изящными пальцами на золотистой бумаге. И вдруг понял, что те плотные листики, что он принял за фольгу, на самом деле являются супертонкими мини-компьютерами. «Я еще и крестиком вышивать умею», — внимательно посмотрела она на молодого человека изумительными фиолетовыми глазами. «И да, я телепат», — ответила она на его мысли. «Кстати, спасибо за комплимент», — с легкой иронией улыбнулась сирена. «Ты только сильно губу не раскатывай, я уже окольцован», — Алекс вернул ей ироничную улыбку. «А я только дошла до графы «Семейное положение», — невозмутимо отозвалась Малика. «Так и отметим, временно женат». «Почему это временно?» — напрягся молодой человек. «Тебя приговорили к смерти, ты разве еще не понял? Или ты собираешься забрать жену с собой на тот свет?» Во взгляде амазонки промелькнуло сочувствие. «Где Вероника?» — сдавленно спросил встревоженный Алекс. Во всей этой бредовой ситуации его волновала только она. «Сейчас посмотрим». Благосклонно отозвалась девушка и потыкала пальцем по светящейся фольге. «Вот, нашла. Данилова Вероника Юрьевна. Будет доставлена на Фемиду сегодня вечером. Лекс и Дейрин уже вылетели за ней. Не волнуйся, они хорошие ребята и не причинят ей вреда». «Какой они расы?» В голосе Алекса по-прежнему сквозило напряжение. «Только бы не Стафферы», — мрачно подумал он. «Милашки, эльфы, так что можешь расслабиться». С улыбкой посмотрела на него Сирена. И в ее глазах заплясали огоньки. Она вдруг поднялась со стула, подошла к Алексу, бесцеремонно уселась к нему на колени и приобняла за шею. «Ты что творишь?» — опешил молодой человек. «Помогаю тебе расслабиться», — проворковала Сирена ему на ухо. Ее горячее дыхание обожгло целый табун его мурашек, а нежные руки мягко зарылись в растрепанные волосы. Острыми коготками она принялась мягко массировать кожу на его затылке, спускаясь по шее до плеч, а затем поднимаясь обратно. Сам того не желая, Алекс чуть прибалдел от этих дразнящих прикосновений. «Полегче, красотка, я женат». Едва не простонал он, закрыв глаза от удовольствия. Малика тут же убрала от него руки, но, как оказалось, лишь для того, чтобы снять длинную бархатную накидку и набросить ее на видеокамеру, вмонтированную в стол. «Тссс», — приложила она палец к губам удивленного мужчины. Восхитительный запах сладких пряностей, исходящий от нее, вскружил ему голову. Тепло от тела Сирены вызвало дикое возбуждение, а ее мягкая энергетика, накрывающая сладкими волнами от макушки до пят, сводила Алекса с ума. Ему было нереально сложно бороться с таким сильным искушением, особенно если учесть, что у него слишком давно не было женщины. Ее мягкие нежные губы и кончик языка ласково прикоснулись к его губам. И Алекс подавил в себе острое желание ворваться в ее рот поцелуем. «Ты восхитителен», — услышал он тихий шепот Сирены. «Вэлфер дал мне задание отравить тебя. Он думает, что именно этим я сейчас и занимаюсь». В ее голосе проскользнула усмешка. «Но тебе нечего бояться», — быстро заверила она его. «Ты мне понравился», — призналась девушка. «К тому же друзья Хантера — мои друзья». С теплотой в голосе заявила Малика и снова скользнула легким поцелуем по губам удивленного мужчины. «Увидишь Ханта, передавай ему привет от Сирены Ола», — мягко улыбнулась она. «Не боишься, что Вэлфер тебе отомстит?» — обеспокоенно спросил Алекс. Силой воли он пытался замедлить учащённое дыхание и хоть немного снизить уровень своего возбуждения. «Я отчитаюсь перед ним, что задание выполнено. И он поверит», — тихо рассмеялась Малика. «Тебя уже давно пытаются здесь отравить. Подмешивают токсины в пищу, воду и воздух. Но вся эта зараза на тебя не действует. Вэлфер совершенно не учел наличие тетрия в твоей крови. Вероника наделила тебя железным иммунитетом к разной дряни. И благодаря этому ты до сих пор жив. У Стафера есть только одна возможность прикончить тебя. Это распылить на атомы в камере смертников». «Ты сказала, что меня уже приговорили», — нахмурился молодой человек. «Еще не вечер, Алекс», — ободряюще подмигнула ему Сирена. «Все еще может измениться, но ты совершенно правильно волнуешься за жену. Для Вэлфера она цель номер один. Он не успокоится, пока не убьет ее». «Это мы еще посмотрим», — стиснул зубы воин света. Раздался щелчок открываемого дверного замка, и Сирена соскочила с мужских колен, словно ее сдуло ветром. Когда внутрь вошел Вэлфер в сопровождении четырех охранников громил, она уже с невозмутимым видом сидела за столом и тасовала фольгу. «Вы закончили?» — выразительно посмотрел на нее пожилой брюнет в военном кителе. Колючий взгляд его узких светло-карих глаз с презрением скользнул по пленнику, а поджатые тонкие губы почти исчезли с лица, растянувшись в торжествующей усмешке. «Да, советник», — кивнула головой девушка и направилась к дверям. Алекс вдруг почувствовал, что у него резко закружилась голова. Дыхание перехватило. И его сознание начало проваливаться в мутный липкий туман. Последнее, что он увидел, как перепуганные охранники кинулись снимать с него оковы и лихорадочно вызывали по рации медиков, поскольку смерть арестованного в допросном кабинете обернулась бы для них множеством проверок, объяснительных и других всевозможных неприятностей.